Глава 610. Раненый лорд 5. Похоже, трёхглазый ворон был знаком с попугаем. Иначе бы царственная птица не стала дрожать, а её перья бы не встали дыбом от одного голоса попугая. Кажется, этот голос сильно его взволновал. С отчаянным карканьем он резко заложил вираж и помчался в противоположную сторону, что было сил. В этот же момент из бездонной сумки Манхао показался попугай. Судя по ставшему уже привычному самодовольству, он пребывал в отличнейшем расположении духа. Его глаза жадно заблестели, когда он увидел удаляющийся вдаль силуэт. С клёкотом он тотчас устремился в погоню за трёхглазым вороном. «Давно не виделись! Почему ты убегаешь? Если попытаешься сбежать, тогда лорд пятый будет вынужден тебя затрахать! Ненаглядная возлюбленная, не убегай!» — радостно кричал попугай. «Хоть мы и были мужем и женой всего день, наша любовь вечна! Хоть наше супружество не продлилось долго, это не значит, что надо убегать в такой спешке! Каждый раз вспоминая о тебе, на меня накатывают воспоминания о былых деньках!» Когда попугай практически догнал ворона, у бедной птицы на глазах навернулись слёзы. Похоже, для него смерть была предпочтительнее надругательства. Внезапно он воспользовался странной магической техникой, которая позволила ему сбросить все свои чёрные перья. В следующий миг Манхао и Лорд Пятый уже смотрели не на чёрного ворона, а на совершенно лысую птицу. Противоестественный вид птицы, полностью лишившийся перьев, шокировал. Но прозвучавший следом крик принадлежал не трёхглазому ворону, а попугаю. Душераздирающий вопль был полон боли и отчаяния. Попугай застыл на месте, в ужасе наблюдая за падением чёрных перьев. «А-а-а! Зачем ты это сделал?» В ужасе вскричал он. Всего одно мгновение назад ворон был его истинной любовью, воплощением истинной красоты, во всяком случае для него. И уже в следующий миг всё изменилось. Попугая затрясло, произошедшее нанесло ему серьёзную душевную травму. Воспользовавшись замешательством попугая, трёхглазый ворон задействовал ещё одну технику и бесследно исчез. Попугай, кажется, находился в одном шаге от безумия. Он запрокинул голову и взревел. «Да будь она вся проклята! Лорд Пятый это так не оставит!» Манхао стало даже немного жаль попугая, особенно учитывая то, как смягчились его ругательства. Попугай явно был просто раздавлен произошедшим. На колокольчике, привязанном к его лапе, неожиданно появилось лицо, которое заговорило голосом холодца. «Доволен?» – ехидно спросил он. «Лорд Третий сразу понял, что этот ворон – честная птица. Как думаешь, что бы ты сделал, если бы он использовал эту технику, пока ты резвился с ним, а?» Попугай нервно вздрогнул, явно представив это воочию. Манхау отрешённо посмотрел на эту несносную парочку. Он уже давно привык к их перепалкам и выходкам. Их появление ответило на давно мучающий его вопрос, где они были, пока он находился в первом и втором мире. Изначально он предполагал, что это был особый эффект секты бессмертного демона, который не давал им показаться. Но попугай только что сказал, что недавно проснулся. Манхао ещё раз попробовал, но так и не смог ощутить мастифа. Вспомнив слова патриарха Хуяне, Манхао пришёл к выводу, что холодец и попугай – воистину загадочные существа. Для Цзы Сяо Сяо это стало первым знакомством с попугаем. Поначалу она скептически за ним наблюдала, но после комментария холодца её глаза расширились от удивления. Она всегда держалась уверенно, но, будучи молодой девушкой, она тут же залилась краской, а с её губ сорвалась невольная «Тьфу!». И всё же она не могла отвести глаз от лорда пятого. Услышав «Тьфу!», попугай резко развернулся и уставился на Цзы Сяо Сяо. Судя по угрожающему блеску в его глазах, он был готов выместить всю свою досаду на ней. Тяжело дыша, он осмотрел её с ног до головы. «Ни перьев, ни меха! Проклятье! Никакого меха или перьев! О, небо! За что ты так со мной?» Взвыл попугай, а потом схватился лапой за грудь. От одной мысли о вороне без перьев у него начинало ныть в груди. Хотя Цзы Сяо Сяо и не была во вкусе попугая, поскольку не имела ни меха, ни перьев, ей всё равно показалось, что у птицы был слишком уж проницательный взгляд. Манхао игнорировал вопли попугая. Лёгким движением кисти он заставил обе бездонные сумки вылететь со дна колодца и приземлиться ему на ладонь. Он скользнул по ним взглядом и убрал за пазуху, решив на время отложить осмотр содержимого. А потом он схватил причитающего попугая и, не обращая внимания на его протесты и крики, затолкал его обратно в бездонную сумку. Наконец он поднял глаза на Цзы Сяо Сяо. «Пришло время собрать урожай», — сказал Манхао. «Если тебе нечем заняться, можешь пойти со мной». «Так уж вышло, что я собираюсь ко входу в четвертый мир». Цзи Сяосяо колебалась лишь мгновение, а потом кивнула. Ее совершенно не удивило его заявление о четвертом мире, словно она и так знала о его существовании. Глядя на нее, Манхао невольно задумался о том, что благодаря своим невероятным ресурсам ее клан мог запросто раздобыть информацию о четвертом мире. Когда они выбрались из лабиринта сдерживающих заклятий, Манхао взмыл в воздух и повел Цзи Сяосяо к провалу между третьим и четвертым пиком. Всего через пару часов они оказались на месте. Там уже собралось немало людей. Несколько членов клана Цзи, включая Цзи Минкуна, который со странным блеском в глазах взглянул на только что прибывшего Манхао. Лишь Цзи и Ханьбэй сидели в позе лотоса неподалеку, как, впрочем, и Ван Лихай. С появлением Манхао все присутствующие переменились в лице. С лучезарной улыбкой Манхао замахал, приветствуя собравшихся. «Ха-ха, гора с горой не сходится, а человек с человеком всегда сойдутся. Вот так встреча собрать даосы. Ну рассказывайте, как успехи в третьем мире? Много удалось добыть?» Вот Цзи Сяосяо позади него дернулась века, когда она поняла, что Манхао собирается развести и этих людей. «Манхао от всего сердца желает вам собрать даосы успеха», — продолжил он. «Я надеюсь, что вы действительно постараетесь в третьем мире. Ведь тогда и я не останусь в обиде, верно? Спасибо, собратья даосы. Вы действительно хорошие люди!» Похоже, Манхао немного расчувствовался и даже смущался. С застенчивой улыбкой он посмотрел на мрачнеющую толпу практиков, а потом сложил ладони и поклонился. Группа практиков из Южного Предела сразу насторожилась, особенно Ханьбэй. Увидев эту улыбку Манхао, по ее телу пробежала дрожь, и она быстро склонила голову. Она отлично знала, что означает такая улыбка Манхао. В Южном Пределе Манхао обманул немало людей вот такой вот застенчивой улыбкой. Хотя Ван Лихай лично никогда не видел эту грань характера Манхао, но он был немало наслышан о его мошеннических схемах и аферах. Реакция Ханьбэй лишь подтвердила его предположение. Лишица натянуто улыбнулась, она посмотрела на Манхао, но ничего не сказала. Сунь Цзя со смешанными чувствами наблюдала за Манхао, не имело значения, как улыбался Манхао, все его улыбки были для нее одинаковыми. Что до дитя Дао клана Ли по имени Ли Тянь Дао, он был единственным практиком из Южного Предела, который не заметил ничего странного в улыбке Манхао. Он нахмурил брови, а в его глазах тотчас вспыхнула жажда убийства. Члены клана Цзы, похоже, уже получили предупреждение от остальных, поэтому они держались совершенно спокойно, но их глаза светились настороженностью. Манхао немного расстроенно окинул взглядом толпу, он уже было думал, что план провалился, как вдруг его взгляд остановился на Ли Тяньдао из клана Ли. Выражение его лица тут же приободрило его. «Собрат Даос», — сказал он. «Я что-то не узнаю тебя». Он быстро подошел к Ли Тяньдао и улыбнулся ему своей самой ослепительной улыбкой. «Расскажи, что тебе удалось добыть в третьем мире. Давай-давай, открой свою сумку, чтобы братец мог забрать свою долю». «Отвали!» – холодно процедил Ли Тяньдао. Всего секунду назад Манхао был самой искренностью и скромностью. В следующее мгновение выражение лица Манхао уже не сулило Ли Тяньдао ничего хорошего. Манхао замахнулся ладонью, чтобы ударить Ли Тяньдао, но тот лишь презрительно посмотрел на него. Ли Тяньдао обладал выдающейся культивацией. Если смотреть на весь Южный Предел, то во всем его поколении, включая погибшего Ли Даои, его культивация действительно была необычайной. Он холодно хмыкнул и правой рукой схватил воздух. В этот момент в его руке возник клинок из белого света, но прежде чем он успел обрушить на противника мощь этого клинка, Манхао с немыслимой скоростью влепил ему пощечину. От первого же удара у Ли Тяньдао загудела голова. В ярости он собирался броситься в атаку, но его постигла та же судьба, что и практика из Северных Пустошей. Манхао схватил его за волосы и впечатал лицом в землю. На несчастного обрушился град ударов и пинков, звуки от которых разносились по всей округе. Довольно быстро к ним прибавились еще и отчаянные вопли Ли Тяньдао. Он пытался отбиться и поразить Манхао клинком. Вот только Манхао наотмашь ударил по его небесному клинку и разбил его вдребезги. Для многих практиков стала неожиданностью такая вспышка насилия. «Ты действительно сейчас послал меня?» – вскричал Манхао, ударив особенно больно на предпоследнем слове. «Я ведь искренне желал тебе удачи, И это твоя благодарность? Где твои манеры?» Чем свирепее становилось выражение лица Манхао, тем страшнее становилось наблюдавшим за избиением практикам. Сперва Ли Тяньдао буквально кипел от злости, но оно довольно быстро сменилось ужасом. А потом и отчаянием. Он захлебывался кровавым кашлем, уже чувствуя на затылке холодное дыхание смерти. Наконец Хань Бэй прочистила горло и дала подсказку Ли Тяньдао. Несмотря на чудовищную обиду, он прокричал, что готов заплатить больше. По завершении конфликта на губах Манхао вновь расцвела улыбка, и он забрал 2 из 3 сокровищ Ли Тяньдао. К тому же он выбрал 2 самых лучших предмета. Пока Ли Тяньдао пытался подавить рвущийся наружу гнев, Манхао похлопал его по плечу и со вздохом поблагодарил, после чего он обернулся и выжидающе посмотрел на толпу практиков. После избиения Ли Тяньдао они были вынуждены придержать проклятие и вытащить из бездонных сумок все добытые ими сокровища. Они не могли ни нарушить данную клятву, ни попытаться спрятать предметы, ведь это нарушило бы соглашение. С болью в сердце они бессильно наблюдали, как Манхао тщательно выбирает одно необыкновенное магическое сокровище за другим. «Ого, выглядит потрясающе! А? Настоящий чешуйчатый щит? Отлично, просто отлично! Какая интересная цветочная ваза! С первого взгляда видно, что это ценное сокровище! Ого, только посмотрите на эту глиняную фигурку! Правда, у нее нет руки и головы, но придется смириться с неизбежностью забрать ее. Да!» Манхао словно коршун кружил вокруг добычи всех этих практиков. Каждый раз, как он забирал сокровища, их хозяева выглядели так, как будто надкусили кислую сливу. К их большому сожалению, никто не мог противостоять Манхао. В противном случае, они бы уже давно набросились на него. Внутри них клокотал гнев, а сердце кровью обливалось. Ведь Манхао не просто забирал магические предметы, он забирал их самые ценные сокровища. Наконец он остановился перед Сун Цзя. Он опустил глаза на нефритовый кулон в ее руках, а потом поднял их и встретил взгляд ее холодных глаз. Он задумчиво простоял какое-то время, а потом вытащил один из магических предметов и вложил ей в руку. Сун Цзя нахмурилась и уже хотела было что-то сказать, как вдруг вдали показались 3 луча радужного света. Судя по направлению их движения, они летели в их сторону. Возглавляла эту маленькую группу Фан Юй, позади летели 2 мужчин из клана Фан. Оба самодовольно улыбались, они явно были несказанно рады своим находкам.